Послание Иуды. Уважаемые радиослушатели, изучая послание Иуды, 19 стих, это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа, мы рассматриваем отступников от веры. В предыдущей программе мы говорили о важности разделения души и духа, о чем сказано в послании к евреям 4 главе 12 стихе. Рассмотрев, как действует первосвященник, когда мы принимаем крест, мы приступили к практической стороне, то есть, как мы можем достигнуть этого действия сами и на опыте пережить разделение души и духа, совершенное Христом. Мы обратили внимание на 7 условий, которые должны быть исполнены нами. Дух Святой требует нашего сотрудничества. Господь не сможет сделать своего дела, если мы сделаем своего. Если мы исполним нашу ответственность, наш первосвященник рассечет и разделит наш дух и душу острым мечом его духа в силе креста. Все, что относится к эмоциям, ощущениям, рассудку и природной энергии, будет отделено одно за другим от духа, чтобы не осталось и следа от соединения. Нам нужно лечь на жертвенник, а разделение души и духа острым мечом совершит наш первосвященник. Если мы истинно предадим себя на крест, нас первосвященник не замедлит исполнить его служение в разделении души и духа. Нам не нужно беспокоиться о его части этой процедуры. Как только он увидит, что мы исполнили свою часть и отвечаем всем его требованиям, он разделит наш дух и душу и назначенный срок после этого. Тот, кто осознал опасность смешания души и духа, не может не жаждать освобождения. Но хотя путь к освобождению открыт, он не лишен трудностей. Верующие должны пребывать в молитве, чтобы им было ясно видно их жалкое состояние, и чтобы они понимали вселение, действие и требования Святого Духа. Им нужно знать тайну и действительность Духа Святого, живущего в них. Пусть же они отнесутся с почтением к Его святому присутствию, пусть остерегается огорчать Его, пусть познает, что помимо греха Его сильно огорчает, а нам сильно вредит хождение нашими собственными жизненными силами. Первым грехом человека было желание того, что хорошо, мудро и поучительно с его точки зрения. Дети Божии в наши дни часто повторяют ту же ошибку. Им нужно сознать, что если они уверовали в Господа, и Дух Святой обитает в них, они должны предать Ему полное управление их душой. Неужели мы думаем, что если мы помолились и попросили Духа Святого открыть нам Его мысли и действия в нас, что все, следовательно, и будет сделано? Такое заключение не соответствует истине, потому что если мы не отдадим на смерть нашу природную жизнь вместе с ее силой, мудростью, я и ощущениями, и пока мы честно не пожелаем в уме и воле послушаться и положиться на Святого Духа, мы не увидим Его действий в себе. Дети Божии должны понимать, что именно Слово Божие разделяет дух и душу в них. Господь Иисус Сам есть живое Слово Божие, значит, Он Сам производит это разделение. Расположены ли мы к тому, чтобы Его жизнь и совершенное на кресте дело стояли между нами, нашим духом и душою? Готовы ли мы к тому, чтобы Его жизнь настолько наполнила наш дух, чтобы душа сделалась бездейственной? Библия есть письменное Слово Бога. Господь Иисус пользуется учением Библии для разделения наших души и духа. Готовы ли мы последовать за истиной? Готовы ли мы делать то, чему учит Священное Писание? Можем ли мы быть послушными Господу согласно с учением Библии, не примешивая к Нему нашего мнения? Считаем ли мы авторитетность Библии достаточной и не ищем помощи у людей в нашем послушании? Мы должны быть послушными Господу и всему, чему Он учит нас через Свое Слово, если мы желаем вступить на истинно духовный путь. Его Слово есть меч, который разделяет дух и душу. Вначале говоря о человеке, мы сравнили все его существо, дух, душу и тело, с ветхозаветным еврейским храмом. Бог обитал во святом святых, которое отделялось от святилища завесой. Завеса как бы отгораживала Божью славу и его присутствие от святилища, не пропуская ни одно, ни другое туда. Поэтому люди того времени были знакомы только с жизнью во святилище, по их сторону завесы, откуда они не могли без веры ощущать присутствие Бога. Однако завеса существовала только временно. Наступило время, когда плоть Господа Иисуса, символизируя завесу, была распята на кресте, и тогда завеса в храме разодралась сверху донизу. То, что разделяло святое святых и святилище, было удалено. Бог не намеревался оставаться во святом святых навсегда. Он хотел распространить свое присутствие и на святилище. Он только ожидал, пока крест совершит свое дело, потому что только крест мог разодрать завесу и пустить славу Божию сиять во святилище. Сегодня Бог желает, чтобы Его дети пережили в их душе и духе то, что происходило когда-то во храме. Им нужно только позволить Христу совершить Его действие в них. По мере того, как они будут покоряться Духу Святому, общение между святым святых и святилищем будет углубляться изо дня в день до тех пор, пока они переживут великую перемену. Крест раздирает завесу, то есть он так действует на жизнь верующего, что завеса между духом и душою раздирается. Природная жизнь отказывается от своей независимости и ожидает направления и подкрепления от жизни духа. Завеса разодралась надвое, сверху донизу. Это должен был сделать Бог, а не человек. Когда дело креста оканчивается, Бог раздирает завесу. Это невозможно достигнуть ни нашими делами, ни силами, ни даже нашими мольбами. В момент, когда крест оканчивает свое дело, завеса раздирается надвое. Поэтому давайте обновим наше посвящение Богу и принесем себя Богу в жертву безоговорочно. Будем готовы предавать нашу душевную жизнь смерти для того, чтобы обитающий во святом святых Господь мог закончить свое дело. Когда Он увидит, что крест совершил достаточно нас, Он непременно соединит святое святых с святилищем в нас, как сделал это много веков назад, разодрав завесу храма силой Своею, чтобы Дух Святой мог излиться на всех из Его славного тела. Таким образом, слава из убежища Всевышнего преодолеет нашу чувственную жизнь. Все наше хождение и служение во святилище осветится славою Всеславного. Святой Дух поселится так в духе, так и в душе, и будет управлять ими. Рассудок, эмоции и воля наполнятся им. То, что было познано нами верою в духе, будет познано и пережито теперь душою без всякого недостатка и потери. О, как благословенна эта жизнь! И слава Господня наполнила дом, и не могли священники войти в дом Господень, потому что слава Господня наполнила дом Господень. Вторая книга Паралипоменон, 7 глава, 1 и 2 стих. Какими бы приятными ни казались нам наши занятия во святилище, они прекратятся в славном свете Божием. Отныне Его слава будет управлять всем. Не будет больше восхищения природной деятельностью. Все это приводит нас к другой, одинаково важной стороне разделения души и духа. В отношении влияния души и руководства духа крест совершает разделение, а в отношении наполнения и господства духа действие креста приведет душу к отказу от ее независимости, чтобы она могла полностью примириться с духом. Верующие должны стремиться к объединению души и духа. Если бы мы позволили Кресту и Духу Святому действовать в нас вполне, мы бы обнаружили, что то, от чего отказалась душа, подобно малой песчинке по сравнению с тем, что при этом приобретается, мертвое становится плодотворным, а потерянное сохраняется для вечной жизни. Когда душа подчиняется власти духа, она подвергается радикальной перемене. До этого она казалась бесполезной и потерянной для Бога, потому что работала на себя и часто действовала независимо. После этого Бог приобретает душу, хотя нам и кажется, что она сокрушена. Мы становимся теми, кто стоит в вере ко спасению души. Аминь.